твердостью сердечную выговаривайте слова молитвы. Молясь вечером, не забудьте высказать в молитве к Духу Святому со всею искренностью и сокрушением сердца те грехи, в кои вы впали в прошедший день. Несколько мгновений покаяния теплого, и вы очищены Духом Святым от всякой скверны. Паче снега убелены, и слезы, очищающие сердце, потекут из очей ваших, и одеждою правды Христовой вы прикрыты, и с Ним соединены будете, как с Отцом и Духом.